Глава 24. Ева. Ты сегодня спросила, почему я хочу жениться именно на тебе. Отвечаю. Ты удивительная, добрая. Я вижу в тебе женщину. Свою женщину. Вот как? Прямо ни одного изъяна? Смеюсь, выбрасывая горькие мысли, связанные с Игорем, из головы. Адам замолкает, нервно кусает губы, молчит. Ну да, есть один малюсенький. Хихикаю я понимающе. Шустрый, изворотливый, и через 2 часа его пора забирать из детского сада. Поедешь со мной? Не очень хочу при Адаме ругать дочь за солдатиков, объявляя ее мелкой хулиганкой с вороватыми наклонностями. Но расставаться с мужчиной не хочу. Адам улыбается открыто. И я, справляясь со смущением, вызванным комплиментами по поводу того, что он решил признать меня своей женщиной. Давящая атмосфера между нами тут же рушится. После вишневого штруделя и пары чашек кофе едем в садик за Аришей. Болтаю о том, о сём, не слушая музыку. Лиля перепутала тебя с Даниилом Князевым. Смешная. Ошиблась. А что было бы, если бы ты познакомилась с этим Князевым? Вдруг он хороший? Смешной ты. Он же богатый. Клеймишь незнакомого человека только за то, что он богат? Хлопаю глазами. Адам, сдались тебе эти богачи. Им не нужен адвокат, поверь. Они такие наглые, что все заберут у тебя сами. Недавно один такой хмырь, очень похожий на тебя, занял мое место в кафе. Даже не извинился. Очень похожий на меня? Протянул мужчина, поправляя упавшую на лоб длинную челку непонятного цвета. «Послушай, а твой бывший муж даже не встречается с дочерью?» От неожиданного вопроса подпрыгиваю на месте. «Но уж лучше обсуждать отношения знакомых тебе людей, чем богатых гадов». «Нет», — закусываю губу, гляжу в одну точку на стекле. «В самом начале пытался сделать дочку разменной монетой, использовать как оружие против меня, но моя бабуля охладила его пыл. Шантажировала?» «Проще. Денег дала и объяснила, что дети не игрушки». Воспоминания нахлынули вновь. Слова правды давались тяжело. Но если я хочу Адама как мужа, то должна быть честна, иначе отношения не имеют смысла. Проще переспать и разбежаться. Насчет переспать идея неплохая. Адам очень симпатичный. А я давно хожу в девственницах. Но, увы и ах, поем его глазами. Может, утолю голод. Бывают же такие говнюки. Досадливо цедит мужчина, опаляя меня горячим взглядом. Удивленно вздергиваю бровью, изумленно усмехаюсь. Как он приложил своего сородича? Уважаю. Пусть идет к черту, шепчу, поддакивая. Считаю до 10, завязываю эмоции в узел, забывая об Эксе. И все-таки было бы неплохо напомнить Игорю об элементах. Мысли снова скатываются в негативное русло. Дальше едем молча. Забираю дочь из садика, молча одеваю ее, веду к машине. Я демонстративно молчу. Она молчит театрально, закатывая огромные изумрудные глазищи к небу. Ну точно, это только подтверждает ее вину. Она как маленький нашкодивший котенок всегда тихорится после того, как что-то натворит. Усаживаю дочь на заднее сиденье, пристегиваю, по-прежнему не гляжу ей в глаза. Она должна сама понять, что провинилась. «Привет, Ариша!» Адам выглядывает в проеме между сиденьями, протягивает моей дочке шоколадку Аленка. «Ой, у тебя сегодня синие глаза! Берем, берем!» пищит малышка радостнее, чем хотелось бы. Тону в отчаянии. Ариша меня точно когда-нибудь подставит. Столько лет у меня не было мужчин, а сейчас они бесцеремонно врываются в мою жизнь, и с каждым надо познакомить дочь, чтобы понять, что он годится в настоящие отцы. «Мамочка, он же нам подходит!» лопочет дочь, ловит меня за рукав куртки, хлопает глазенками. Слабо киваю. Пусть думает, что хочет. Не буду ей потыкать, пока не извинится.